Зажгите фонарь. «Девочки, хотите посмотреть на Луну в телескоп?» — предложил дочерям Василий Иванович. Ну, конечно, они хотели. И в ясный лунный вечер все отправились в учительскую семинарию. Повел их молодой учитель истории и географии Павел Степанович Проскуряков. У него в географическом кабинете стоял прекрасный телескоп. К ним присоединился учитель Михаил Александрович Рудченко, давний друг Суриковых. В здании семинарии в этот час было темно и тихо. Сторож, с которым Проскуряков заранее условился, пропустил их во двор. Проскуряков и Рудченко отправились в кабинет за телескопом. Решено было вынести его наружу. Суриковы оставались во дворе. Было около 10 часов. Город постепенно умолкал, зачекушивал ставни, засыпал. В гаснущем небе, дразняще посмеиваясь, высоко стояла большая желтая луна. И вдруг за дверями послышалось глухое заунывное пение. «Со святыми упокой!» Дверь медленно раскрылась, двое молодых людей, подражая похоронной процессии, стали выносить станок с телескопом, держа его на плечах наподобие гроба. Прежде чем Василий Иванович понял шутку, что-то словно обрушилось на него в этом пустынном дворе, озаренном призрачным лунным мерцанием, и сразу придавило его тяжелым душевным гнетом, от которого он с таким трудом избавился. «Что вы? Что вы делаете?» — закричал он мне себя, весь побледнев, губы его дрожали. Рядом, прижавшись друг к другу, стояли испуганные девочки. Рудченко и Проскуряков мгновенно смолкли и, поняв свою бестактность, остановились посреди двора, нелепо держа на плечах станок с телескопом, не зная, что теперь делать. С минуту длилось тягостное оцепенение. Прервал его ничего не подозревающий сторож, вышедшие из дверей. «Ну, чего вы встали, господа хорошие? Налаживайте трубу-то!» Овладев собой и украдкой смахнув проступившие слезы, Василий Иванович взялся помогать незадачливым шутникам. Телескоп установили. Проскуряков направил его на Луну, и все пошло как по маслу. Словно стыдясь минутной слабости своей, Василий Иванович стал особенно оживленно наблюдать за Луной. «Древние греки называли Луну Селеной», — пояснил он. «Вот посмотри, Олечка, какие там моря и горы. На Луне у каждого моря, у каждой цепи гор свое название». Он по очереди поднимал дочерей, ставил на скамью и рассказывал все, что знал сам. Проскуряков помогал ему в разъяснениях. «А названия-то какие сказочные! Вы только вслушайтесь! Море спокойствия, море ясности, море изобилия, море дождей, море облаков. И заливы, и озера, и горы — все имеет название». Девочки смотрели на горные хребты и воронки цирков, на словно отлитые из золота озера и моря, пятнами разлитые по лунной поверхности. Где-то за соседними дворами слышалась стройная песня. Видно, кто-то поблизости бражничал. Низкий женский голос запевал задумчиво и душевно. Хор, самозабвенно подхватывая песню, посылал ее в темноту. Красноярск засыпал. Изредка прогромыхает по булыжнику Воскресенской улицы колеса запоздалой телеги, процокают копыта коня под ночным всадником, проскрипит на петлях тяжелая калитка, загремит железный засов, и снова тишина. Только песня глухо льется, да псы где-то воют на громадную светлую луну, мерцающую далеким миром позлощенных материков. Это было второе лето, что проводил Суриков на родине. Почти каждый день ездили они то костер разводить на берег Енисея, то на столбы, А то выбирался Василий Иванович со старшим сыном Кузнецова, технологом Александром, на охоту пострелять черков или фазанов. Оседлав коней, брали ружья и отправлялись рано поутру. Картина взятия снежного городка была закончена и стояла на мольберте, завешенная простыней. Осенью Василий Иванович собирался скатать ее в рулон и увезти в Москву. Он и не представлял себе, что ему придется еще немало потрудиться над ней, что позднее многое покажется ему несовершенным. А пока все нравилось, все удовлетворяло и доставляло радость. Суриков старался теперь уделить побольше внимания матери. По воскресеньям он провожал Прасковью Федоровну в Новый собор к обедне. Однажды, стоя рядом с ней, слушая хор певчих, он заметил икону, изображенного с фонарем в руке архидиакона Стефана. Но фонарь почему-то не горел. Уходя из собора, Василий Иванович пошутил, указывая старости на икону: «А фонарь-то надо бы зажечь!» Староста Селенин не сразу сообразил, в чем дело, и уже провожая Сурикова к выходу, взмолился: «Зажгите, Василий Иванович, зажгите фонарь!» Заинтересовавшись этой мыслью, Василий Иванович в тот же день, захватив краски, зашел в пустой собор. Он зажег фонарь в руке святого, да так ярко, что огонек этот каждому казался подлинным. Фонарь горел живым пламенем, особенно если собор не был освещен лампадами и свечами. Селенин был в восторге. Ко всеночной явился протоиерей Касьянов, и первое, что он заметил, было пламя Стефанова фонаря. «Что это, словно пожар в церкви?» «Кто же это совершил?» — загудел Касьянов. «Художник Суриков», — объявил торжествующий Селенин. «Да как же он посмел без моего благословения касаться святых образов?» Всей тучностью своей, облаченной в лиловые шелка, ринулся поп к иконе и в бешенстве стал пальцем размазывать еще свежую краску. Вот ему, пусть не хозяйничает здесь!» Оторопев, смотрел Селенин на дело рук своего владыки. Наутро он явился к Суриковым и со слезами рассказал о случившемся. «Зажгите фонарь, Василий Иванович, зажгите снова, мы не дадим ему больше бесноваться!» Василий Иванович прикусил ус, потом вскочил. «Пойдемте, ключи от собора у вас?» Забежав в мастерскую, он что-то захватил с собой и зашагал к собору. Селенин едва поспевал за ним, семеня позади. Они вошли в собор. Василий Иванович подошел к образу, достал из кармана пузырек со скипидаром и осторожно стер размазанную вздорным попом краску. Фонарь погас. «Что вы делаете, Василий Иванович? Побойтесь Бога!» — завопил староста. Но Сурикова нельзя было остановить. Гнев и возмущение бушевали в нем. «Вот незадача! Вот горе-то!» — сокрушался Селенин. «А ведь как горел! В соборе-то словно светлее стало!» А Василий Иванович молча повернулся к выходу и пошел домой.